Аврора сидела в библиотеке и читала книгу. В свободное время можно и нужно. Что поделать, если хочешь поступить в военную академию по окончании срока службы в армии? Изволь знать, много дисциплин. И история – одна из них. Девушку это не особо интересовало. Вот математика, да, но история покорения космоса была похожа на потрясающий роман. История освоения космоса началась еще в 21 веке, в самом его начале. Аврора знала, планета тогда была разобщена. Смешно звучит сейчас «планета с несколькими государствами». Сейчас правильно говорить «государство из нескольких планет», но тогда планета была разобщена, было создано оружие массового поражения. И, строго говоря, если бы не случилось чудо, планета распалась бы на составляющие во время следующей войны. Но чудо случилось, и у него были конкретные авторы – Алина Словарева и Олег Введенский. Алина была ученым, Олег – бухгалтером по образованию. Вроде бы обычный союз. В каждом институте есть бухгалтерия. И мировых открытий от этого не происходит, и планета не переворачивается. Но, судя по мемуарам, сама Словарева себя не считала даже посредственным ученым. Так дилетантка, которой посчастливилось наткнуться на новое направление в науке. Смешное такое, казалось бы, какие неожиданности таит синтез белка. А Словарева наткнулась на процесс, который позволял синтезировать яичный белок. Искусственно, но дешево и в больших масштабах, беря сырье чуть ли не из воздуха. Ей повезло, чистая случайность, но женщина смогла понять, на что она наткнулась. И самое главное, она умолчала о своем открытии. Она отлично понимала, что на такие темы пишут докторские диссертации и получают профессорские звания. Только вот еще она понимала, что ей с открытия перепадут копейки, в лучшем случае. В худшем ее вообще убьют, а открытием воспользуется какой-нибудь олигарх. Ненадолго, до следующей мировой войны. Поэтому женщина подумала и сделала ход конем. Так получилось, что у нее был один знакомый финансист. На этом месте мемуаров Аврора непочтительно фыркнула. Тоже мне знакомый. От знакомств дети не рождаются. А все трое детей Словаревой были именно от Введенского. Что интересно, родила их она уже после своего открытия. Хотя и в довольно молодом возрасте. Ей еще даже 40 не было. Да, и финансист, если тогда это было то же, что и сейчас, с голодным марсианским шершнем спать как-то безопаснее. Он хоть убивает безболезненно. А эти? Как известно, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 3% прибыли. А тут Введенскому светили не 300, а 300 миллионов процентов. Дурак он был бы, упустив такой шанс. Он и не упустил. На 5 лет парочка затаилась, а потом по всему миру начали открываться плавучие заводики. За это время Словаревой удалось минимизировать свою технику и отладить технологию. Правда, работала она не одна, а еще с двумя друзьями, но честь открытия принадлежала ей. Заводики втягивали воздух, поглощали из него углекислоту, азот, водород и давали на выходе белок. Место на суше они также не занимали, располагаясь на плавучих платформах. Рабочих также не требовали. Ничего не требовали, кроме одного человека, который должен был раз в сутки засыпать катализатор и снять контейнер с белком, абсолютно чистым, химически. Полученное соединение исследовали со всех сторон. Словаревой дали все возможные премии. Она оформила патент на свое изобретение. Деньги, слава, мировая известность. И вот тут сказалась акулья хватка финансиста. Всего за 5 лет он выстроил настоящую империю белка. Как? История умалчивает, но, надо полагать, он не цветы конкурентам дарил. Что интересно, он не стал тупо сидеть и ждать денег от природы. Вместо этого он зарегистрировал фонд Верстовского и занялся тем, чем стоило бы заниматься государству. финансированием действительно необычных проектов. Почему именно Верестовского? Словарева настояла. Это был ее первый учитель, и женщина хотела увековечить его память хотя бы таким образом. Ни для кого не секрет, что во все времена существуют талантливые ученые, но где бы раскрыться их таланту? В институтах? Три ха-ха. Если кто не знает, любой институт – это гадюшник. Более того, приличная кобра там отравится через 3 дня. Сама. Среди ученых постоянно идут склоки за... да за все. За место на кафедре, за ученую степень, за ставку, за лишние часы, за жизнь. За все и сразу. И чтобы никто не ушел обиженным и вообще на своих ногах не ушел. А уж если затронуты чьи-то личные интересы, тут просто держись. Остается только прятаться под стол и молиться, чтобы взрывом не накрыло. В ход идут самые подлые методы. От сплетен до анонимок и подстав. Как ни печально. А уж если в дело вмешиваются простые человеческие чувства, такие как зависть к более умному, удачливому, талантливому и яркому коллеге, человеческая плесень не умеет совершать открытий, но она прекрасно умеет разъедать чужие жизни, беспощадно убивая в людях искры Божьего огня. Кстати, сама Словарева писала об этом очень вдохновенно. Видимо, получила в свое время по ушам. И в итоге, когда ж тут заниматься наукой? Выжить надо. Фонд Верстовского поступил проще. Они купили несколько зданий, оснастили их современной аппаратурой и открыли свой сайт в интернете. На сайте были вывешены приглашения на работу всем ученым, которые чувствуют себя не в своей тарелке в институтах, которые хотят работать, а работать им не дают, которые хотят попробовать реализовать свои идеи, а денег на это у государства нету. А еще была куча почтовых ящиков, куда можно было отправить сообщение и получить приглашение на собеседование. И куча ящиков, куда можно было послать письмо, рассказать о талантливом ученом. Часто ведь со стороны виднее. Понятное дело, что в фонд хлынула волна псевдоученых, и куча денег была потрачена на заведомо гиблые проекты, но денег было не жалко. Все равно делались они в буквальном смысле слова из воздуха. И тут появлялись еще 3 имени. Андрей Ростовский, Юлия Яковлева и Сергей Дереди. Ученые, которые смогли сконструировать первый двигатель, работающий на воде. В бензобак, который таковым, собственно, уже и не являлся, заливалась вода. За счет какой-то сложной реакции на ионном уровне высвобождалось большое количество энергии. И эта энергия шла в дело. А на выходе получались водород и кислород. Та самая смесь, которая называлась гремучим газом. И эта смесь использовалась в двигателе внутреннего сгорания принципиально новой конструкции. Введенский подумал и приобрел завод по производству автомобилей, чтобы еще через 3 года весь мир перешел с бензиновых двигателей на двигатели Дияра. Простые, экологически чистые и намного более удобные в быту. За это время случилось многое. Основателей фонда пытались убить, пытались похитить их детей или родных, пытались уничтожить сам фонд, а про такие мелочи, как саботажники и шпионы, и говорить не приходится. Но каким-то чудом, или эти двое, Словарева и Введенский, сами были чудом, все обходилось. Из мемуаров Словаревой становилось ясно. Словарева была избыточно осторожна, а Введенский предпочитал экстрим во всем. Как они уживались, бог весть. Хотя, судя по мемуарам, неплохо. А судя по династии Введенских, которая до сих пор процветала на земле изначальной, детей они тоже сумели воспитать достойно. А еще через год было совершено под патронажем фонда Верестовского решающее открытие, а именно открытие гиперпространства. И фонд начал его разрабатывать. Шаг другой. И оказалось, что до Марса лететь всего 2 месяца. Это если в гиперпространстве в верхнем его слое, а ведь этих слоев бесконечное множество, и началось расселение людей по планетам. Сначала Солнечной системы, потом ближайших галактик, а потом и отдаленных, контакты с внеземными разумами. И начало этому положил фонд Верестовского. Что самое важное, туда по-прежнему приходили ученые, талантливые ученые. И до сих пор фонд Верестовского работал на Земле изначальный. До сих пор им управляли введенские, открывшие филиалы фонда на каждой десятой планете, принадлежащей людям. Аврора пролистнула несколько страниц и залюбовалась Словаревой и введенским. Их фотография была размещена в самом конце книги, и они там были такие яркие, молодые, веселые и счастливые. Аврора знала, что они умрут в 2054 году. Сначала она, а через полгода и он. Успеют слетать на Марс, побывать на Юпитере и посмотреть на кольца Сатурна. Эпилог был написан уже не Словаревой, даже два эпилога. Первый принадлежал Перу Введенского и искренне поразил девушку. Она-то считала, что между этими двумя было теплое чувство привязанности и благодарности с ее стороны, и холодный расчет с его стороны. А нет. Словарева писала о своем муже так, что строчки были пронизаны теплом, а он о ней. «Единственная женщина, которая могла понять меня». Самая очаровательная и изменчивая. Женщина, которая жила только ради меня и наших детей. Женщина, которая безумно любила и меня, и наших детей, и весь мир. Она умирала счастливой, зная, что с нами все будет хорошо. И заключительный аккорд. Я жду нашей встречи и не боюсь смерти. Она обещала дождаться меня за порогом. Она всегда старалась выполнить свои обещания. И я верю, мы с ней обязательно встретимся. Только бы поскорее. Жить без нее почему-то совсем не получается. Алюшка, мой свет, моя любовь, моя жизнь навеки. Второй эпилог был написан их младшей дочерью Алиной, названный в честь матери, совсем коротенький, от имени всех троих детей. Сегодня, 28.11.2054 года, умер наш отец. Он ушел спокойно, ушел к нашей маме, надеясь, что она ждет его там, за чертой, и зная, что может надеяться на нас. Папа, мама, мы обещаем, что не посрамим вашей памяти. Мы сделаем все, чтобы вы смогли нами гордиться и будем продолжать ваше дело. Спите спокойно, родные и любимые. Мы вас не забудем никогда. Аврора вытерла слезы и свернула книжку. Еще не хватало, чтобы ее видели такой. Потом от насмешников не отмахнешься. А отмахиваться приходилось. Шла третья стандарт неделя ее службы. Хотя служба, это громко сказано. Армейские порядки ее не напрягали совершенно. Распорядок дня тоже. В 6 утра подъем. Через 10 минут надо быть на зарядке, от которой Аврору никто не освобождал. Это на полчаса. Потом в течение часа свободное время. Утренний туалет и уборка комнаты. И завтрак. Небогатый. Каша с тушенкой. Хлеб с маслом, чай, впрочем, Авроре хватало. Разносолов ей не требовалось. Пища была простая, питательная, помогала поддерживать тело в рабочем режиме, а всякие деликатесы – это излишество. Дальше у солдат шли политинформация, развод, занятия, самоподготовка, а Аврора, поприсутствовав на политинформации, брала свой рюкзак с техникой и отправлялась работать. Кому что, а ей сети и техника. Компьютеров в части было много, очень много. И сетей тоже. А вот работало это хозяйство из рук вон плохо. Никакой согласованности, никакой толковой связи, ничего. Аврора сильно подозревала, что тут и года не хватит, чтобы весь этот бардак разгрести. Потом обед. У солдат шла самоподготовка. У Авроры опять работа до ужина. Потом свободное время, Вечерняя прогулка и отбой. Выходные для девушки не отличались от будней. Она попробовала побездельничать в воскресенье, в свободное время, но ее тут же припахала комендант общежития. По результатам работы Аврора переехала в более уютную и удобную комнату, но недоделанных дел было много, и девушку буквально рвали на части. Штаб, техники, бытовики, опять штаб. Калерия, увидев своего ребенка, только головой покачала. Вообще-то это не поощрялось, но когда Лера привезла дочери вещи, Джек Тайнри решил посмотреть на нее лично. Лера тоже поглядела на генерала и решила, что ему ребенка доверить можно. Так что они с Авророй ежедневно созванивались, переписывались и чувствовали себя спокойно. Кто беспокоился? Юджин Чайни. Да, был такой червяк в яблоке. Замкомандира части по воспитательной работе. Редкая сволочь. С Авророй он познакомился на второй день ее пребывания в части. Просто вызвал девушку к себе. Аврора, как раз чинившая комп в штабе, только раздраженно зашипела. Ну что за жизнь? Разложилась, устроилась, хорошо устроилась. А вот иди, блин. Как ни ко времени, но выбора не было. Пришлось отряхнуть комбез, попросить ничего не трогать и отправляться. «Сержант Вайнграсс по вашему приказанию прибыла». «Да, сержант». Джек решил, что так будет лучше, а вот Джину, то есть Юджину, это очень не понравилось. Он вообще считал, что место женщины на кухне, ну, в медицине, но никак не рядом с электроникой. Авроре было глубоко плевать на его неодобрительный взгляд. Она вообще в этот момент обдумывала схему взаимодействия несколькими потоками. Вот если проложить пару кабелей, чтобы разгрузить... «Вольно, сержант!» Аврора чуть расслабила правую ногу. «И что вы мне скажете?» «Тер-полковник?» Аврора хлопнула ресницами. «Сказать можно было многое, но вопросы же ей не задали». «Зачем вы пошли в армию?» «Хочу стать штурманом, тер-полковник». «А что вас заставляет думать, что вы справитесь?» «У меня хорошее образование, тер-полковник». «Аврора, могу я вас так называть?» «Так точно, тер-полковник». «Хорошо, присаживайтесь». Аврора послушно опустилась на краешек стула. «Благодарю, тер-полковник». «А вы меня называйте Юджин, хорошо?» «Так точно, Юджин». Джин поморщился. Почему-то Юджин в устах девчонки прозвучало еще более официально. По комнате словно бы холодком потянуло. «Вы молодая, красивая девушка. Зачем вам эта армия? Вам надо замуж выходить, детей рожать, а вы с какими-то железяками возитесь. Зачем?» «Мне нравится, Юджин». Аврора пожала плечами. «Не испытываю склонности к созданию семьи, Юджин». Джин сдвинул брови. «Издевается?» «Как и ваша мать». «Так точно, Юджин». Аврора была абсолютно спокойна, хотя внутри нее и нарастало легкое раздражение. «Ладно, если этот одутловатый тип ее доведет, она ему все данные из компа почистит. Да так, что никто жесткий диск не восстановит из личного планшетника». «Я слышал про Калерию Вайндграсс, хотя все пираты, издевавшиеся над ней, почили в космосе. Вы ведь не хотите отомстить?» «Кому? Они мертвы. Я просто хочу водить космические корабли, Юджин». «Для этого можно получить лицензию пилота». «Можно, но я способна на большее, Юджин». «Скромность украшает женщину». «Так точно, Юджин». Полковник только головой покачал. «Не пробить. Броня такая, что страшно становится. Спокойствие, холод, самоуверенность». Он просто не понимал, что Авроре все безразлично. У нее была цель – стать навигатором. Все. Остальное либо помогало ей, либо мешало. Что помогает, надо сохранять. Что мешает, устранять. Люди. Людей, как и Эрасмиус когда-то, она просто не видела, не замечала, хотя и принимала в расчет человеческий фактор. и Джин уверенно попадал под категорию «может помешать». Аврора смотрела на него и думала, что стоит контролировать его переписку и переговоры в том, что касается ее перспектив. Благо, это несложно для специалиста ее уровня. Надо просто подселиться в его планшет и в коммуникатор тоже. Она может. Мать предупредила, что есть люди опасные в силу своей упертости, ограниченности или просто злобности, что именно здесь, неважно. Важно другое. Если Джин ей помешает, она от него избавится. «Аврора, я вам не враг. Наоборот, если я буду уверен, что из вас получится хороший навигатор, я помогу вам». «Я буду стараться, Юджин». «Нет, бесполезно. Я вас, наверное, вызову через пару-тройку дней. У меня что-то комп барахлит». «Никак нет, Юджин». «То есть?» «Это не ваш комп барахлит, это сеть. Хотя и ваш комп надо бы почистить, переустановить, заменить». Аврора пустилась в рассуждение. Джин слушал, и у него ум за разум заходил. Какие-то чипы, платы, напряжения, токи, сетки, операционные системы, установочные файлы. Да будь они трижды неладны. Он и половины не понимал. И что самое ужасное, над ним не издевались. Ему спокойно пытались объяснить что-то такое, что эта девчонка знает уже давно и даже не считает сложным. Так пустяки, в которых должен разбираться каждый. И он в том числе. Джин чувствовал себя просто идиотом. И ему это резко не нравилось. «Хорошо, Аврора, я вас отпускаю. Я так понимаю, у вас еще дела?» «Так точно, Юджин». Джин только головой покачал, видя, как девушка взлетела со стула, отдала честь и умчалась из кабинета. Мелькнул в дверях кончик роскошной белой косы, стянутой каким-то старым ремешком. И о визите Авроры напоминал лишь слабый запах. Что-то такое, едва уловимое. Универсальная смазка. Точно, это она. И что за бабы пошли? Аврора искренне надеялась, что неприятностей у нее не будет. Она успела подружиться с несколькими парнями, с тем же сержантом Спарксом. На поверку Колин оказался симпатичным парнем, неплохо секущим в железках. Аврору он опекал как ребенка, и девушка это оценила. Никаких чувств, кроме братских. Заодно девушку взялась опекать комендант общежития. Семипудовая дама по имени Розалия. Дама обожала слезливые сериалы и желтую прессу. А вот с оплатой удовольствий и допуском к ним было хуже. И зарплата не такая большая, и сеть плохая, постоянные обрывы на самом интересном месте. Для Авроры это труда не составило. Розалия получила доступ на несколько сайтов. Старый компьютер был перебран вручную, почищен и заменена пара деталей. После чего Розалия могла наслаждаться даже трехмерным изображением. Очки Аврора подключила. По результатам работы девушку переселили в свободную комнату, где нашлось место и для собственноручно собранной панели, и для компа, и для рабочего стола с кучей железок. А еще все общежитие узнало, хочешь что-то отремонтировать, обратись к Авроре. И ей потащили компы, планшеты, коммуникаторы. Аврора никому не отказывала, но денег не брала ни копейки. Тогда дамы принялись расплачиваться с ней кулинарными шедеврами и взаимопомощью. Приглядеть за стиркой, помочь с уборкой. Предупредить, мол, этот парень на тебя глаз положил, ты от него держись подальше. Хотя таких случаев почти не было. Да, красивая, но красоту тоже показывать нужно, подчеркивать. Да просто должен быть призыв. Иногда бывает так. Красотка не пользуется успехом, а не слишком симпатичная девушка не успевает отмахиваться от кавалеров. Почему? Потому что это как радиоволны, как феромоны. Если женщина готова к отношениям, желает их, это отражается во всем, в движениях, походке, улыбке, голосе, и мужчины реагируют. А если призыва нет, его просто нет. Ну, мужчины и не реагируют на таких женщин. Есть озабоченные исключения, но их мало. Вот одно из таких озабоченных исключений и подсело к столу в библиотеке. Рэй Карнальда Ирвер. Аврора не знала, что парень в тот же вечер поспорил на нее в казарме, мол, она мне даст. Не знала, что ставкой на кону было мытье туалетов в течение месяца, и ей было откровенно наплевать. Она знала, что Рейк мешает ей жить спокойно, появляется раз в 2-3 дня, пристает, пытается дарить какие-то чахлые цветы, выброшенные в окно, или приглашает в клуб, читай, потискаться в сумраке, тратить ее бесценное время. Раздражает и мешает, хотя она уже раз 10 объяснила, что он ей не нравится. Но, видимо, до некоторых так быстро не доходит. «Расслабляешься? Что читаешь?» «Историю». «Да брось ты, кому эта чушь нужна?» «Мне еще поступать надо». Рейк фыркнул. «Ро, пошли погуляем». «Меня зовут Аврора. Для вас рядовой. Сержант Вайндграсс. Будьте любезны запомнить». Аврора говорила сухо и холодно. Скандал затевать нельзя, ругаться тоже. В библиотеке полно народу, но отшивать таких надо резко. И Рейк это тоже понимал. Пальцы вцепились в толстую белую косу. Намотать бы ее на руку. «Не выкобенивайся, стерва, а то знаешь, что будет?» «Знаю». Аврора усмехнулась. «Руку убери». «Пошли, а то я тебя...» «Да пошел ты!» Аврора умела ругаться не хуже прапорщиков. Калерия хоть и следила за своей дочерью, но иногда словечки прорывались. Рейк вспыхнул, но нарываться не стал. Молча встал и вышел. Аврора покачала головой. «Не успокоиться. Рано или поздно случится конфликт. Надо подготовиться». Конфликт случился раньше, чем она думала. В коридоре библиотеки ее резко цапнули за плечо и рванули назад. Аврора потеряла равновесие, пошатнулась и оказалась в небольшой полутемной коморке, нос к носу с разозленным Рейгом. «Ну что, дрянь, думала меня продинамить? Не вышло!» Аврора пожала плечами. «Я вообще о тебе не думала. Кому ты нужен, сопляк с претензиями?» А в голове жестко и холодно шел отсчет. Сейчас сорвется, наделает глупостей. И Рейк оправдал ее ожидания, вцепился девушке в волосы. «Сейчас ты и будешь у меня, и только хоть я тебе и...» Аврора выслушала это с абсолютным спокойствием. Даже когда Рейк рванул ее, опуская на колени, но сумрак скрывал ее лицо, а голос был таким, какой нужен, хрипловатым, слегка срывающимся от ярости, но, может, и от страха, так ведь? И тихим. «Я все сделаю. Не надо!» Рейк осклабился, и Аврора ощутила, как напряжение спадает. Он добился своего, сломил заносчивую сучку и мог наслаждаться плодами победы. То есть он так думал. У Авроры было другое мнение. Удар был быстрым и страшным, кулаком снизу вверх, по половым органам. Аврора вся вложилась в этот удар, словно пружина, и холодный голос в мозгу подтвердил: «Идеально». Рейк согнулся в три погибели и начал оседать. Сквозь сдавленное от боли горло попытался пробиться какой-то звук, но Аврора не дала. Подхватила первое, что попалось, кажется, половая тряпка, и запихала парню в рот. Незачем ему орать, пока она тут. Уложила на пол, пробежалась ладонями по форме. Вроде как все на месте. Ничего не сдвинуто, не расстегнуто, волосы мыть надо. Этот хорек к ним руками прикасался. Девушку аж передернуло. Захотелось добавить парню посильнее, но при взгляде на скорченную тушку это желание просто исчезло. И так достаточно. Девушка приоткрыла дверь, огляделась и вышла из кладовки. Никто ее тут не видел. Вывод? Ее здесь и не было. А Рейк? А пусть он сначала объяснит запись на ее планшете. Полную запись его монолога. Но что-то подсказывало Авроре, что он будет молчать. Она тоже смолчала. Молчала, когда симпатичная медичка Натали рассказывала. «Бедный мальчик, так неудачно упражнение выполнил. Гениталии чуть ли не в лепешку». Молчала, когда ее вызвал к себе Джин Чайни и долго расспрашивал, не было ли с кем конфликтов. «Ага, нашел дуру признаваться». Молчала, когда Калерия спрашивала то же самое. Конфликт был, но он улажен. О чем тут еще говорить? К ней же больше никто не проявляет подобного интереса. Вот и отлично. Тем более, что через стандарт месяц Аврору допустили к компьютерам истребителей. И началась летняя подготовка. Тренажеры, симуляторы, теория. Это оказалось настолько интересно, что девушка забывала обо всем на свете. Рейк все еще поливал ее ненавидящими взглядами, но издали, исключительно издали. А так, чего его бояться? У него без того дел хватает. Все туалеты в казарме на месяц его. Аврора Иридина Вайндграсс. Пожилой мужчина взял планшет, пощелкал по голографиям. А ведь красотка выросла. В мать! Отозвался агент, сидящий напротив. Говоришь, армия? Мечтает стать навигатором. Вот как. У нас в академии. Кто есть? Есть. Один из наших ребят поступил на первый курс. Навигатор? Если получится. Возможно, пилот. Или штурман. Ага. Дайте ему задание. Когда Аврора поступит туда, он должен сблизиться с ней. Думаете, поступит? Уверен. И надо, чтобы кто-то был с ней рядом. Шеф, зачем вам эта девочка? Не знаю, но она мне нужна. Калерия никак не проявляла своих знаний. Да не знает она о нас ничего. Иначе давно бы, тем лучше. Пусть пока молчит, но рядом с ней тоже должен быть кто-то из наших. На случай эвакуации. «Шеф, специалист такого уровня пригодится Русине. Сам подумай, у девочки высшая школа, несколько дополнительных дипломов. Она гений компьютера, и ей еще 20 нет, соплячка. Но гениальная, и поэтому вы ее мать. Да, одна она откажется, я уверен. Но если Калерия согласится...» А она согласится? А почему она должна отказаться? Что ей дали в НОПАШ? Убогую квартирку и пенсию по инвалидности? Очень много. Ну да, агент Накимора докладывает, что Эстевис морально готов. Шеф кивнул. Если готов, можете приступать к эвакуации. Сколько Тамара уже там? 20? Побольше, хотя она не жалуется. Эстевис свою жену готов на руках носить. И если мы правильно составили его психопрофиль, он и Русине будет служить с радостью. Будем надеяться. Сам понимаешь, раскрываться мы пока не имеем права. Нам бы еще 10, а лучше 20. Не дадут. Шеф, гузном чую, не дадут. «Нет у нас столько времени. Счет уже на месяцы идет. Мы хоть и крутим, но долго не продержимся. Если вы уверены, и военный гений уровня Эстевиса нам необходим как воздух. А то своих мало. Достаточно, но у него есть реальный боевой опыт». Крыть было нечем. Да, были ребята и в армии Русины, которые с честью выходили из всех схваток на имитаторах, но это суррогат. Пока они по-настоящему не бывали под пулями, пока не теряли своих товарищей, пока не видели, как взрывается крейсер, превращаясь в огромный клубок адского огня. Дети. Пока еще не обкатанные войной дети. Мужчины надеялись, что им удастся обойтись без схваток, хотя бы без больших войн. И отлично понимали, это нереально. Чтобы с тобой считались, надо показать зубы или даже порвать кого-нибудь в клочья. Тогда отпустят. Аврора навсегда запомнила тот день, когда впервые прикоснулась к истребителю. Ни на тренировке, нет, ни на занятиях. Просто ее вызвали по коммуникатору. «Ро, зайди в пятый ангар, там чего-то у техников не складывается». Аврора, которую уверенно сокращали в армии до Ро, кивнула, рявкнула. «Так точно!» и сорвалась к ангару. На скутере. Генерал выделил. От сердца оторвал. Аккурат после того, как Аврора предстала перед его глазами, запыхавшаяся и заляпанная грязью. И через час после вызова. Но ругаться, если она чуть ли не на другом конце части, в общежитии, в сим-зале, в тренажерной. Короче, генерал распорядился выдать ей скутер. Джек Тайнри вообще готов был носить девочку на руках. Всего пара стандарт месяцев, как она появилась в части. А порядка намного больше. Гений компьютера. Что тут еще скажешь? Кажется, ей достаточно просто постоять рядом с компом, чтобы тот заработал нормально. Сети не виснут. Все ишики осмотрены и чинятся в порядке очереди. Ишики. Сокращение от искусственного интеллекта. Их же разбирать надо, кое-что заказывать. Не девочка, а клад. При этом всегда абсолютно спокойно, к парням ноль интереса, а с некоторыми разобралась довольно жестко. Джек догадывался, где Рейк получил свою травму. Ага, на турнике, яйцами, об перекладину. Кому другому расскажите? Вообще, Джек незаметно для себя принялся опекать девчонку. Не давал в обиду, одергивал Джина, даже поговорил с офицерами, мол, ребенок еще, вы ее нагружайте, да, но приглядывайте. Все ж таки часть. Один раз отбилась, второй может и не повезти, если кому трупы нужны. И, видя такое отношение к девушке, задирать ее опасались. А уж техники Авроре были рады всегда. Девушка влетела в ангар и помахала рукой. «Сержант Вайнграсс, по вашему приказанию?» «Вольно, без чинов». «Так точно, тер-лейтенант!» Аврора широко улыбнулась. Младший лейтенант Романа Атифс ей нравился. Не как мужчина, нет, но как человек. Она жила рядом с его семьей. Настраивала ему комп после того, как туда влез младший сын лейтенанта и нащелкал по разным нехорошим ссылкам. Чистила коммуникатор его жене, симпатичной блондинке с ямочками на щеках и легким акцентом. Забегала вечером на чашку тархи. Короче, соседские отношения. «Ро, посмотри комп в истребителе». «Я в них еще ни разу не копалась». «Когда тебя это останавливало?» Аврора пожала плечами. «Никогда. Да, комп истребителя должен быть устроен по другому принципу, нежели гражданский, но разве это имеет значение? Любой комп она ощущает частью себя. Гений техники и программ? Гений компьютера? Нет. Просто если что-то болит у вас, рука там или нога, вы же можете сказать об этом и полечить себя можете». А если врач, то и профессионально. Тот же случай. Аврора перекинула рюкзак поудобнее и скользнула в истребитель. Люк автоматически защелкнулся за ней. Истребитель. Одноместная маленькая машинка. Пилот, он же стрелок. Максимум скорости и максимум оружия. Все. Остальное значение не имеет. Но чтобы это сопрягать и работать, нужен бортовой компьютер. У пилота перед глазами космос, а в руках штурвал, наведение на цель, стрельба, рычаги рядом. Штурвал устроен так, что его можно удержать одной рукой. Педали под ногами и несколько кнопок для ракет разного типа. Аврора сняла рюкзак, скользнула в кресло и активировала бортовой компьютер. Истребитель мягко заурчал двигателем. А девушка? На Аврору нахлынуло что-то невероятно мощное. Знакомая и неожиданно властная. Сквозь все тело пронесся поток, и Аврора поняла, она и есть истребитель. Не было ни ее, ни машины, ни рук, ни ног, ни маневровых дюз, ни оружия, ни барахлившего компа. Не было ничего. Только одно живое существо, человек-корабль. И существо было счастливо. Ему хотелось петь и летать между звездами. Оно нашло, для чего создано. Наконец-то. Если бы кто сейчас видел Аврору, испугался бы, но... Слава звездам, истребитель закрывался герметично. Никто не видел, что в кабине, откинувшись на спинку кресла, сидит... Человек ли? Сейчас Аврора сама была похожа на звезду. Голубоватые искры сбегали по белым волосам, под закрытыми веками зрачки светились холодной синевой компьютерного экрана, руки двигались медленно и неуверенно, они не прикасались к оборудованию, не отвинчивали крышку, чтобы посмотреть бортовой компьютер, они не делали ничего. Но на маленьких экранах одна информация сменялась другой. Аврора была частью истребителя и всем телом ощущала, что с ним не так. Знала, где разделились цепи, что с ними надо сделать, как соединить, как переписать программу. Она еще исправит компьютер, вытащит сгоревшие детали, поставит новые. Все потом. Сейчас же Аврора наслаждалась слиянием с мощной машиной. Ей казалось, что прошли годы, хотя на самом деле и минуты еще не прошло. Этого Эрасмиус Гризмер не предусмотрел. Он вырастил идеального пилота, да, но не успел соединить его с зародышем корабля. И Аврора была фактически неполноценной. Если бы она не пыталась найти себя, если бы не оказалась в кабине истребителя, рано или поздно она сошла бы с ума. Человек не может функционировать так, как она, но сейчас... Мозг человека – это тоже машина, это тоже приемник и одновременно передатчик. Компьютер истребителя воспринимал Аврору как более мощное устройство, всего лишь. Она была не пилотом, она была для машины частью ИИ. Да, нужная масса в кабине, да, можно закрыть борт, можно летать, атаковать, можно все, но Аврора была не пилотом, частью машины. Впрочем, ненадолго. Создание Эрасмиуса Гризмера было слишком хорошо сделано. Что толку от пилота, который просто наслаждается полетом? Он должен слушаться, выполнять приказы, быть воином. Аврора открыла глаза и улыбнулась. Сейчас ее разум напоминал клинок. Острый, холодный, безупречно сбалансированный. Она знала эту машину как часть себя. Знала все ее достоинства и недостатки. Могла выжить столько, что никому и не снилось. Она могла творить на истребителе чудеса. Ее можно было выпустить против крейсера. Она бы победила. Она бы смогла. Но не сейчас. Сейчас ее задача – исправить неполадки. А летать она еще полетает. Всему свое время. Пока довольно и этого. Сейчас нельзя привлекать к себе внимание. Надо исправить поломку и вылезать отсюда. Аврора спокойно отвинтила крышку, под которой помещался центральный процессор, и взялась за дело. Работать. Она знает где, знает как. Она должна это сделать. И тогда можно просить, чтобы ей разрешили летать пораньше. Странно, почему на симуляторе ни разу такого не было? Может быть, подсознательно она знала, что это суррогат. Вот ничего и не происходило. И кто же она? Пилот? Навигатор? Или и то, и другое? Аврора не знала. Она знала другое. Она зубами прогрызет себе дорогу. Сделает что угодно. Убьет, украдет, но попадет в академию. Она не сможет жить без этого ощущения. Это хуже наркотика, сильнее всего, что с ней было. Она должна летать.